А теперь вдумаемся в слова советского историка-коммуниста. Отказался вернуться в СССР. Как называется на коммунистическом жаргоне этакий фрукт? Правильно, невозвращенец. В те времена был придуман даже более точный термин – злостный невозвращенец. Вот почему он и платит агентам из своего кармана. Центр прекратил его финансировать. Вот почему и курьеры к нему не спешат. Не посылать же нелегального курьера к злостному невозвращенцу. Не желая возвращаться на скорый суд и лихую расправу, Зорге продолжает работать на коммунистов, но теперь уже не в роли секретного сотрудника, сокращенно сексот, а скорее в роли энтузиаста-доносчика, который скрипит пером не денег ради, а удовольствия для. Расчет Рамзая точен. Сейчас не поеду, а после войны разберутся, что я говорил только правду, простят и оценят. Центр тоже с ним до конца связи не теряет, принимает его телеграммы, но только, видимо, для того, чтобы в ответ сказать: «Вернись домой, вернись домой, вернись домой». На это Рамзай отвечает: «Очень занят, очень занят, очень занят». Первый ответ на поставленный вопрос. Сталин не верил Рихарду Зорге потому, что Зорге не возвращенец минимум с парой высших приговоров. Один ему явно врубили в 38-м по общему списку сотоварищи, а уж потом еще и за злостное невозвращенчество добавили. Сам товарищ Зорге не очень верит товарищу Сталину, оттого не возвращается. Как же товарищ Сталин может верить тому, кто Сталину не верит? Кто-то сочинил легенду о том, что Рихард Зорге якобы сообщал в ГРУ какие-то важные сведения о германском вторжении, а ему не поверили. Зорге великий разведчик, но по поводу германского вторжения он ничего важного не сообщал в Москву. Более того, Зорге стал жертвой дезинформации и питал ГРУ ложными сведениями. Вот его телеграмма от 11 апреля 1941 года. Представитель германского генерального штаба в Токио заявил, что сразу после окончания войны в Европе начнется война против Советского Союза. Гитлер тоже коварный мужик. Он готовит вторжение, распространяя ложь, очень похожую на правду. Гитлер знает, что подготовки к вторжению в Советский Союз уже скрыть невозможно. Поэтому Гитлер говорит секретно, но так, чтобы все слышали: «Да, я хочу напасть на Сталина после того, как завершу войну на Западе». Если верить телеграмме Зорге от 11 апреля и другим подобным телеграммам, то волноваться не надо. Война на Западе продолжается, то угасая, то разгораясь с новой силой, а конец той войне не просматривается. Вот когда война на Западе завершится, то тогда возможен перенос усилий германской военной машины на восток. Другими словами, Зорге говорит, что Гитлер намерен воевать только на одном фронте. В ГРУ это понимают без Зорге. На основе глубокого изучения всех экономических, политических, военных аспектов сложившейся ситуации, ГРУ сделала два вывода. Первое. Германия не может выиграть войну на два фронта. Второе. Поэтому Гитлер не начнет войну на Востоке, не завершив ее на Западе. Первый вывод правильный, второй нет. Иногда начинают войну без перспективы ее выиграть. Еще до предупреждения Зорге новый начальник ГРУ генерал-лейтенант Голиков представил 20 марта 1941 года Сталину подробный доклад, который завершался выводом: «Наиболее возможным сроком начала действий против СССР является момент после победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира». а Сталин простую истину о том, что Гитлер не начнет войну на два фронта, знает без Голикова и без его доклада. Вот почему Сталин в ответ на письмо Черчилля от 25 июня 1940 года говорит, что Гитлер может начать войну против СССР в 1941 году, при условии, что к этому моменту Британия прекратит сопротивление.